Первая политическая победа Бисмарка. Австрия задумала съезд во Франкфурте, желая реформировать Германский Союз и окончательно упрочить в нем свое положение. Бисмарк не пустил короля в лисятник, что имело решающее значение для дальнейших событий. Съезд германских самодуров распался сам по себе, ибо без участия Пруссии получался резкий крен Германии в сторону венской политики, а немецкие князья этого крена тоже побаивались. На улицах Берлина по-прежнему слышалось «Не пфеннинга этому господину!» Бисмарк, сидя за выпивкой, говорил Роану: «Вот когда Пруссия нажрется датского масла и венских колбас, тогда она пожалеет, что плевалась в меня. А уж когда Пруссия станет рейхом, я не стану выклянчивать у Ландтага утверждение бюджета. Между консерваторами и либералами никакой разницы. Первые подхалимствуют открыто, вторые тайно. Знаю этих сволочей. Бюджет еще притащат в зубах, виляя хвостами, а я их сапогом. Под стул, под стул! Все будет так, как он предсказывал». А сейчас журналисты Берлина пророчили, что карьера Бисмарка закончится за решеткой исправительного дома, где он еще насидится на гороховом супе со свиными потрохами, а чтобы не сидел зря, пусть мотает шерсть для общественных нужд прусского королевства. Газеты прозвали Бисмарка бульдогом с тремя волосками. Президент даже не обиделся. «Похож». «Еще Польска не сгинела!» Бисмарк покинул Петербург в канун грандиозных и необъяснимых пожаров, закрутивших русскую столицу в вихрях огня и дыма. Первыми запылали на Охте кварталы бедноты. Дотла выгорела вся Лиговка, населенная мастеровыми и полунищим чиновничеством. Огонь сожрал Щукин и Апраксин дворы, где размещалось 2000 лавок с товарами. Пламя перекинулось на Фонтанку. С трудом отстояли здания Министерства внутренних дел, а море огня уже бушевало на гигантском пространстве, угрожая уничтожить публичную библиотеку, госбанк, пажеский корпус и гостиный двор. Тысячи погорельцев бедовали на площадях столицы в палатках, их кормили из солдатских кухонь, под размещение бездомных спешно переоборудовались казармы. Ясно, что пожары имели какую-то систему, огонь не возникал сам по себе, работали поджигатели. Особая следственная комиссия виновных не обнаружила, историки тоже. Жандармы выслали в Холмогоры гувернантку Лизу Павлову, имевшую глупость заявить, что в пожарах есть нечто поэтическое и утешительное. Связывать же эти поджоги с развитием революционного движения никак нельзя. Пытались обвинить даже радикалов-студентов, но, помилуйте, не такие уж глупые были на Руси студенты. Лично я, автор, склонен думать, что столицу подпаливали уголовные типы ради создания шухера, чтобы удобнее расхищать пожитки. Допустима мысль, что действовал один психически ненормальный человек ради забавы. В криминалистике известны и такие случаи. Правда блуждала. Зыбкая версия, будто Петербург поджигали поляки. Но этот слух спустился в низы жизни откуда-то сверху, и народ в него не поверил. Русские люди никогда не считали поляков своими врагами. В старых сказках, песнях и анекдотах часто осмеивались немцы, евреи, англичане, реже французы, но поляки никогда. Факт характерный и поучительный, на который уже давно обратили внимание сами же поляки и польские историки. Бисмарк перед отъездом советовал Горчакову: «Обрусите Польшу на Висле, как мы онемечили их Данцик и Познань. Зажмите поляков под прессом и не ослабляйте винта, пока не задохнутся, иного выхода у вас нет». Горчаков решительно отвергал такие советы. «Россия имеет и немалую долю вины перед Польшей. Со славянской сестрой мы не можем поступать варварски». Он убеждал царя: «Никаких репрессий, лишь смягчительные меры. Полонофильство не прошло ему даром. Князь стал получать анонимные письма, в которых его называли предателем отчизны. Русские авторы этих писем иногда высказывали такие же изуверские мысли, что и Бисмарк. В разгар польского восстания из Москвы приехал профессор Борис Николаевич Чичерин. Он застал вице-канцлера в пустынной столовой министерства за тарелкой аристократической ботвиньи. Ученый напомнил Горчакову известную мысль Пушкина, что спор между поляками и русскими — спор домашний, а покорение Польши — отместка за смутное время с самозванцами и сожжением Москвы. «Пушкин не прав», — возразил Горчаков. «Да, я помню, что пан Гонсевский в 1611 году спалил Москву. Но зачем же мы станем наказывать поляков за это в 1863 году? Око за око, зуб за зуб — это библейское правило мести извращает политику. Вы же сами знаете, что наша армия вступала в Париж не только потому, что французы побывали в Москве». Чичерин спросил, что же будет дальше. «Сейчас, возможно, любые импровизации. А вы разве импровизатор?» «Почти», — вздохнул Горчаков. «В любом случае, я обожаю мотив гимна восставших. Ище Польска не сгинела, поки мы живем». Импровизировать стали, однако, в Берлине. Вильгельм I двинул войска на границы. Бисмарк ввел осадное положение в Познани. Еще было памятное время, с 1795 по 1807 год, когда Варшава была прусским городом, а царство польское называлось Южной Пруссией. Две трети населения Пруссии составляли тогда поляки, и лишь одна треть была немецкой. Бисмарк не любил воспоминания о такой дикой пропорции. Пруссия все-таки не глупый озерный карп, которого можно подать к столу под острым польским соусом. С ядом он писал. У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым. Ему нравилось представлять себе, как Европа восхищается его красноречием с варшавской или русской трибуны. Так он писал. А вот что он говорил. «Допустим, что Польша воскреснет, допустим. Австрия при этом должна отказаться от Польской Галиции. Но у нее столько награблено, что эта ампутация пройдет для Вены почти безболезненно. Русские, вернув полякам то, что им положено, территориально не пострадают. Для них потери Вислы как слону дробина. А для нас, пруссаков, отказ от польских владений равняется уничтожению нашего государства. Наши восточные земли, Силезия и Познань — это наши кладовые амбары. И потому, говорю я вам, Пруссия никогда не потерпит возрождения самостоятельной Польши».